Вот сейчас я приду тебе, блядь, на шею. Я тебе в этой свечи точно сожгу нахуй. На твою квартиру. Потому что тебя в этой карьере, ты не идешь нахуй. Дай мы свою пять. Будешь меня не помнить. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Ты хуй полоумный, ебучий, сейчас карету вызову. Хуйна тебе вот. А? Хуйна! Да? Хуйна! Да? Хуйна! Да? Хуйна, блядь! Да? Сейчас ваше щитом позовут, блядь, тебя нахуй везут! Голос сумасшедшего. Какая? Сумасшедшего голос. А знаешь то, что я твою маму трахаю, блядь? Ебанутые, блядь, сука ебанутые.